Гроссман лукаво посмотрел в его сторону, но ничего не сказал. А на утро все снова. Подъем, марш-броски, лекции и борьба со сном. Недосыпание мучило Сафронова как болезнь. Чего он только не делал с собой, чтобы не уснуть. Похлопывал себя по щекам, пощипывал шею, щекотал в носу, садился на твердые и неудобные на книги, не помогало. В последнее время придумал писать письма жене, но и это не помогало. Галинка догадывалась, видно, ты клюешь носом, когда пишешь, бедный мой. В тот день Сафронов сидел на лекции напротив Мохова. Тот по обыкновению крепился, посматривая неодобрительно на клюющих носами товарищей. Лектор, круглый, бритоголовый, с туманными глазами старик, читал. Травма, вызвавшая перелом кости, разрыв надкостницы, обильные кровоизлияния, связанные с разрывом многочисленных сосудов, разрыв фасций, раздавливание и размозжение мышц, вызывает в окружающих тканях бурную реакцию. Ой, как нудно! Сафронов встряхивал головой, старался расшевелить себя. Что бы я лично сделал для оживления этой лекции? Привез бы раненых из госпиталя и продемонстрировал бы их. Почему он этого не сделает? Быть может, стар, трудно ему. А может, не разрешают возить раненых, но водят же их на консультацию. Вероятно, не хватает машин для перевозки. Вот старший курс с трудом попадает на практические занятия за город. Да, видимо, причина в транспорте. Но что это сегодня с Моховым? Ха! Клюет! Глаза красные, злые! Профессор вдавился грудью в кафедру. Ни одного движения тянет за душу. Говоря о процессах заживления переломов, нельзя ограничиться вопросами регенерации костной ткани как таковой, как уже сказано, при переломе. Что такое? Сафронов ущипнул себя. Нет, не спит. Но Мохов, Мохов! Тот, стрельнув красными глазами в сторону Сафронова, достал из кармана какую-то белую таблетку и торопливо сунул ее в рот. Ах ты! Это ж подлость! Показывает, что ты выносливый, терпеливый, волевой. Что по тебе хорошо подумали, а на самом деле... Сафронов дождался перерыва, подошел к Мохову, взял его под руку, отвел к окну. Вот что, — сказал Сафронов, — только откровенно. Какие ты таблетки от сонливости глотаешь? Какие таблетки, — буркнул Мохов, — я ж видел. И зачем все это, притянутое за уши? Так наигранное геройство. Мохов густо покраснел. О геройстве не будем. Я как-нибудь понюхал пороху. А все-таки... Сафронов приготовился к стычке. Он должен разоблачить этого наигранного стоика. Мохов передернул широкими плечами и неожиданно произнес слова, которые меньше всего ожидал услышать Сафронов. Я же тоже человек. И совсем не железный. А командиру нельзя плохой пример показывать, вот и приходится. Поделился бы, примирительно сказал Сафронов. Так нету. Это кофеин, остатки после госпиталя. Глава 12. Их подняли по тревоге. Весь курс. Никто не понимал, в чем дело. Спросонья спрашивали друг друга, что случилось. Выяснять не было времени. Командные голоса торопили «Быстрее на построение! На построение!» А во дворе уже раздавались команды «Второй взвод, становись! Пятый взвод, становись!» После команды «Смирно» голос начальника курса «Представляю начальника госпиталя!» Длинный человек, стоявший рядом с начальником курса, сделал шаг вперед. В темноте не видно его лица, но голос усталый, глухой. Мы не справимся с разгрузкой. Пришло сразу два эшелона с ранеными. Очень просим помочь. Из темноты вышел секретарь комитета комсомола факультета лейтенант Трогов, добавил. Думаю, агитировать не надо. Без 5 минут врачи знают, что такое поместить раненого в госпиталь.